Эпизодий пятый. Первое. «Это неправда», — задумчиво произнес Гермий, глядя, как вспотевшие близнецы снимают шкуру с убитого зверя. «Что живая собака лучше мертвого льва?» «Тот, в чью голову пришла такая странная мысль, — дурак. В некоторых, да что там, во многих случаях мертвый лев гораздо лучше живой собаки. Ты согласен, пан?» «Угу». Немногословный пан кивнул и почесал левым копытом под правым коленом. «Давайте лучше выпьем», — вставил кучерявый Дионис, но на него никто не обратил внимания. Веселый бог виноградной лозы сегодня по случаю облачился в пятнистую леопардовую шкуру поверх обычного хитона и выглядел как-то двусмысленно рядом с полуободранной тушей, над которой велись обезумевшие от счастья мухи. Все, что осталось от былой славы кефиронского людоеда. Один из близнецов на миг прекратил свежевать добычу, сорвал пук травы и вытер им тяжело блеснувшее лезвие ножа. Потом провел тыльной стороной ладони по лбу, испачкав лицо свежей кровью, и вернулся к прерванному занятию. — Интересно, — продолжил Гермий, взглядом знатока оценивая мощные спины братьев, похожие на груды речных валунов, мокрых и скользких. Что сказали бы здешние пастухи, если бы наши молодцы вместо мертвого льва привели им живую собаку? Полагаю, что 18-летним юношам было бы трудно выслушать все это, не покраснев. Ты согласен, пан? — Ого! — немногословный пан кивнул и почесал правым копытом под левым коленом. — Ну, давайте все-таки выпьем! — обиженно возвысил голос Дионис, соблазняюще встряхивая почти полным бурдюком. Увы, призыв Бассарея снова пропал в туне. Второй близнец, усердно трудившийся над косматой головой льва, вскрикнул, уколовшись одним из страшных клыков, и по-детски сунул пострадавший палец в рот. При виде этого Гермий не выдержал и рассмеялся. Уж больно нелепо выглядел такой жест рядом с изодранным плечом и внушительным красно-синим пятном на ребрах парня. Близнецы одновременно подняли головы, глянув на лукавого, и Гермий успокаивающе махнул рукой. «Продолжайте, мол, все в порядке». Резкий запах смерти, исходящий от распластанного тела кефиронского людоеда, вызывал тошноту. Сытые и отяжелевшие мухи лениво жужжали, мерцая зеленью и перламутром. От крохотного родничка в низинке тянуло сыростью, и лукавый поймал себя на том, что испытывает неодолимую потребность говорить. Пусть глупости, пусть ерунду, что угодно. Лишь бы не тишина, прерываемая только хрустом разделяемой плоти и жужжанием насекомых. Пахнущая кровью тишина, напоминающая о недавних криках, реве, яростном рычании трех глоток, рвущем душу треске костей, захлебывающимся хрипений. Гермий никогда не считал себя воинственным богом. Поэтому и не любил бешеного Арея, да еще, может быть, невозмутимо ледяную Артемиду-охотницу. Но иногда, в редкие минуты слабости или одиночества, как сейчас, наблюдая за сосредоточенными лицами братьев, хитроумный сын громовержца и Майи Плеяды признавался сам себе в легкой зависти к безрассудству смертных, умеющих решать, не выбирая, и поступать, не соразмеряя последствий. «Бедный львенок!» Гермий смерил взглядом груду мяса, мышц и костей. Все, что еще недавно было свирепым хищником, добрых 5 локтей в длину, если не считать хвоста с кисточкой на конце и 2,5 локтей в холке. «Двое на одного. В конце концов, в этом есть что-то нечестное. Разве глупый зверь виноват, что предпочитал двуногих четвероногим? Впрочем, не брезгуя и последним. Вот она, невинная жертва несоответствия вкусов, валяется и смердит на всю округу. Ты согласен, пан?» «Угу». Пан шлепнулся задом на траву и принялся обеими руками скрести зудящие ноги, проклиная душный и влажный месяц Метагетнион, когда блохи особенно докучали мохнатому божеству. Примечание. Метагетнион длился с 15 августа по 15 сентября. «А вот вино!» — тоном базарного зазывал и выкрикнул глубоко несчастный Дионис, стараясь не смотреть на задние львиные лапы, уже лишенные шкуры и загнутых когтей. «Ай, какое вкусное вино, чтоб вас всех! Алкид, хороший мой, обоим покойничка!» Алкид, не глядя, протянул руку, ухватил бурдюк, радостно протянутый Дионисом, зубами развязал узел и принялся плескать вино на бока и живот убитого льва, отгибая шкуру наружу и аккуратно подрезая ножом желтовато-белесые волокна жира. «Присохло уже», — пояснил он, передавая бурдюк брату. «Снимается плохо и воняет так меньше». Дионис схватился за голову и застонал. «Разгневаться, что ли?» — вяло поинтересовался веселый бог, поджав пухлые губы. «Не надо», — хором отозвались близнецы. «Лучше сбегай за вторым бурдюком или пошли кого-нибудь». Пальцы братьев, даже на расстоянии чувствовалось, какие они липкие, двигались уверенно и сноровисто. Дыхание не сбивалось ни на мгновение даже тогда, когда проснувшиеся змеи мышцы оплетали их руки, напрягающиеся в коротком, точно рассчитанном усилии. Лишь самую малость выпячивались при каждом вдохе бугристые животы, не столь подчеркнуты рельефные, как у городских атлетов, зато способные выдержать удар копыта сатир. И голые ляжки близнецов, вплоть до середины каменно-твердых ягодиц, были одинаково покрыты жесткой порослью черных волос. Всех персеидов мужчин злые языки называли меломпигами, то есть чернозадами, а то и грубее. Называли, понятное дело, за глаза. Гермий разглядывал близнецов, ловя себя на внезапно проснувшемся чувстве гордости, как если бы он был воятелем, глядящим на законченную статую собственной работы, или отцом, созерцающим выросших сыновей. И смутное облачко грусти не омрачало, а скорее оттеняло нынешнее состояние лукавого, потому что грусть не свойственна семье, и еще потому, что ни на Автолика, ни на Пана, ни на шестилетнего Адбера из Лакриды Апунской, своего последнего сына от смертной, не смотрел Гермий психопомп так, как смотрел на братьев амфитрианов. Лишь сейчас он начинал понимать, что утратил и что обрел. Лишь сейчас ему становилась ясна суть того странного выражения, которое изредка возникало в угольной глубине глаз бездетного владыки Аида, когда старший искоса поглядывал на Гермия, своего племянника, думая, что лукавый этого не замечает. А хрупкая и бледная, похожая на ночной цветок Персефона, дядина жена тихо плакала по ночам. «Мы, мужчины, отцы, смертные или бессмертные, — думалось Гермию, — зачиная детей, никогда не думаем о них, с головой окунаясь в реку сиюминутного наслаждения. Да и потом мы на самом деле заботимся не о них, а о себе, пытаясь вырастить продолжение себя, способное доделать за нас, долюбить за нас, доказать за нас. И, заменяя любовь пользой, мы теряем их, как теряется драгоценная брошь из прохудившейся сумки. Мы теряем своих сыновей, и их находят другие. Так бывает всегда». Алкид, нахмурившись, закусил нижнюю губу. И Фикл, покрепче ухватив край шкуры, неосознанно повторил то же самое. И низкий, чуть глуховатый голос прозвучал в сознании лукавого, как если бы его обладатель стоял сейчас рядом, а не находился в Фивах. «Не всегда», — сказал этот голос, голос амфитриона. «Далеко не всегда». Три бога стояли у останков кефиронского людоеда и смотрели вслед удаляющимся братьям, один из которых тащил свежесодранную львиную шкуру, а второй — дубину и связку коротких дротиков. — Ахирон говорил, — пробормотал Гермий, — что они в схватке похожи на молодого Арея, тоже упоение боем, тоже растворение в происходящем. Правда, по словам Хирона, Арей чуть ли не с детства любил всякие блестящие игрушки, а этим оружие только мешает. — Они сами оружие, — так сказал кентавр. — Угу. На этот раз пан даже не подумал чесаться. — А может... — безнадежно оборвал вопрос на полуслове Дионис, уставясь в землю и поэтому не видя, как Герми и Пан улыбаются и подмигивают друг другу. — Что-то в горле пересохло, — задумчиво заметил Пан и легонько боднув спину неверящего своему счастью Диониса. — Сообразим, пьяница. И искрящийся водопад, рухнув прямо из воздуха, омыл то, что еще недавно было кефиронским людоедом, а теперь стало просто падалью.